захлебывающаяся речь под Ясаула взбеленила делегата, представителя одной из фронтовых частей. «А я вам говорю фактично, знаем мы его таланты, никудышный генерал. В германскую войну отличался неплохо. Так и захряз бы в бригадных, кабы не революция». «Как же это вы, голубчик, говорите, не зная генерала Краснова? И потом, как вы вообще смеете отзываться подобным образом о всеми уважаемом генерале? Вы, по всей вероятности, забыли, что вы рядовой казак?» Подъясаул уничтожающе цедил ледяные слова, и казак растерялся, оробел, тушуясь, забормотал: «Я, ваше благородие, говорю, как сам служил под ихним начальством. Он на Астрицком фронте наш полк на колючие заграждения посадил. Потому и считаем мы его никудышним. А там кто его знает? Может, совсем на выворот? А за что ему Георгия дали? Дурак!» Пантелей Прокофьевич подавился сазаньей костью. Откашлившись, напал на фронтовика. «Понабрались дурацкого духу! Всех поносите! Все вам нехороши! Ишь, какую моду взяли! Поменьше б гутарили, не было б такой разрухи, а то ума много нажили, пустобрехи!» Черкосня, низовцы горой стояли за Краснова. Старикам был по душе генерал, георгиевский кавалер. Многие служили с ним в японскую войну. Офицеров прельщало прошлое Краснова. Гвардеец, светский, блестяще образованный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского величества. Либеральную интеллигенцию удовлетворяло то обстоятельство, что Краснов не только генерал, человек строя и военной муштровки, но как-никак и писатель, чьи рассказы из быта офицерства с удовольствием читались в свое время в приложениях к Ниве. А раз писатель, значит, что все же культурный человек. По общежитию за Краснова ярая шла агитация. Перед именем его блекли имена прочих генералов. Об африкане Багаевском офицеры, приверженцы Краснова, шепотком передавали слухи, будто у Багаевского с Деникиным одна чашка-ложка, и если выбрать Багаевского атаманом, то как только похерит большевиков и вступит в Москву, капут всем казачьим привилегиям и автономии. Были противники и у Краснова. Один делегат-учитель без успеха пытался опорочить генеральское имя. Бродил учитель по комнатам делегатов, ядовито по-комариному звенел в заволосатившие уши казаков. Краснов-то и генерал паршивый, и писательник к черту, шаркун придворный, подлиза, человек, который хочет, так сказать, и национальный капитал приобрести, и демократическую невинность сохранить. Вот поглядите, продаст он Дон первому же покупателю на обчин. Мелкий человек. Политик из него равен нулю. А Геева надо выбирать. Тот совсем иное дело. Но учитель успехом не пользовался. И когда 1 мая, на третий день открытия круга, раздались голоса пригласить генерала Краснова, «Милости, покорнейши, просим, нашу гордость, нехай придет, расскажет нам про жизнью», весь обширный зал заволновался. Офицеры басисто захлопали в ладоши, и, глядя на них, неумело, негромко стали постукивать и казаки. От черных, выдубленных работой рук их звук получался сухой, трескучий, можно сказать, даже неприятный, глубоко противоположной той мягкой музыке аплодисментов, которую производили холеные подушечки ладоней барышень и дам, офицеров и учащихся, заполнивших галерею и коридоры. А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, несмотря на годы, красавец-генерал в мундире с густым засевом крестов и медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия, зал покрылся рябью хлопков, ревом. Хлопки выросли в овацию, буря восторга гуляла по рядам.